Отчет от 1 июня 2005 года. Госпожа директор архива департамента «Приморские Альпы», имею честь вернуть вам отчет об оставлении деревни Бегума, который ваш предшественник заказал мне в письме от 1 апреля 2003 года, в день моего вступления в должность. После ухода директора никто меня об этих бумагах не спрашивал, так что даже не знаю, заинтересуют ли они кого-нибудь еще. Но я все равно закончил отчет, потому что я в долгу перед Фелисите, которая прислала мне почти все, что вы сейчас прочтете. Хочу предупредить, что ни у кого в команде не было времени на редактуру, и я обходился своими заметками, записями разговоров, а затем и воспоминаниями, потому что иногда, признаюсь, я так увлекался тем, что мне говорили люди, что забывал нажать кнопку диктофона. Пользуясь случаем, хочу заметить, что диктофон кафедры с тех пор отдал Богу душу, и нам нужен новый. Как видите, я нашел много бывших жителей Бегума, но никто из них не встретил меня с большим энтузиазмом. В основном я получал перцовым баллончиком в лицо и узнал несколько занятных оскорблений, глоссарий которых вы найдете в приложении 2.4 к этому отчету. Несмотря ни на что, мне удалось выполнить работу, и теперь новобранцы могут быть благодарны за то, что им больше не придется беспокоиться о перцовых баллончиках или любых других тупых предметах, которые в них бросят. Тем не менее, мне удалось собрать воедино факты, изложенные на этих страницах, и вот вам их краткое содержание. В ночь с 15 на 16 августа 1956 года процветавшая до этого деревня Бегума, единственная населенная деревня в Долине Чудес, была покинута всеми ее жителями. Метеорологическая сеть департамента не зафиксировала в ту ночь ни землетрясений, ни штормов. Тем не менее, утром 16 августа деревня превратилась в руины. Стены рухнули, окна вылетели, а крыша завалила выкорчеванными лиственницами. После расследования выяснилось, что причиной оставления деревни стали несколько последовательных событий, произошедших в одну и ту же ночь. Смерть молодой семьи, которую сожрал мальчик-антропофаг. Молния, что ударила в овчарню. Сильный ветер, срывавший черепицу и брусчатку, выкорчевывавший деревья в лесу и опрокидывавший дома. Вторжение черного тумана, полного молний, на улице и под двери. Внезапное отключение электричества, темнота, усиливающая панику. Оглушительный гром в дымоходах, ворвавшийся в дома. Грохот в лесу, заставивший диких животных покинуть чащу и ворваться в деревню. Надеюсь, вы найдете подробности моего отчета полезными. Ведь, как мне рассказали, тайна Бегума оставила в наших архивах большую дыру, что очень не нравилось вашему предшественнику. Возможно, вы тоже будете рады прочесть отчет и, наконец-то, сможете пользоваться опрятными архивами без дыр. Примите, госпожа директор архива департамента, уверение... Ладно, не буду дочитывать вам остальное. А вот, возьмите, у меня дома еще несколько экземпляров. Это хороший сувенир. О том, что ведьма взорвалась в лесу одновременно с началом грозы, насланной ее матерью, сожгла свой намордник и напустила диких животных на деревню, я узнал гораздо позже, на допросе. Именно поэтому добавил от руки эти сведения в ту версию, которая сейчас лежит перед вами. На самом деле, не так давно. До самой смерти Фелисите отказывалась признать, что участвовала в том бедствии. Но, как по мне, местные и без агонии убежали бы, сверкая пятками. Теперь вы понимаете, почему они не хотели со мной разговаривать. Другие заброшенные деревни – Рокас-Парвьера, Турнефор – пережили чуму. Затем, столетия спустя, наводнение, а еще через 100 лет – голод. Здесь, на Мон-Бего, всего за полчаса с ними случилось гораздо худшее. И что после этого остается делать, кроме как молчать, позволять себе забыться и возжигать свечи, надеясь, что проклятие не найдут вас по новому адресу. Тем более у меня не было никакого странного чая, чтобы помочь очевидцам излить душу. Я только что устроился в архив, не в красивый муниципальный архив в мраморном дворце, а в ведомственный, в современном здании рядом с выездом на автостраду. Оно было очень уродливым, но более удобным, чем старый дворец, где краска уже давно потрескалась, а холод в декабре просачивается в каждую щель. И где была Марин, это правда. Марин, которая стоила того, чтобы зимой замерзать до смерти, а летом задыхаться от жары. Она умерла вскоре после моего приезда. У меня не было возможности узнать ее ближе, о чем я искренне жалею. Мне только что исполнилось 53 года. Эта новая работа стала для меня своеобразным подарком к раннему выходу на пенсию после 30 лет работы в мэрии. Именно поэтому, когда мне поручили написать этот отчет, я не сразу понял, что под оберткой подарок воняет ядом. После нескольких месяцев неудач и нескольких шрамов я, наконец, обратился к Фелисите. Она постоянно покупала у меня осязаемые для призраков предметы. Вот я и подумал, что с допросами мертвых ей больше повезет, чем мне с живыми. А тут еще Мирей только что сообщила, что родилась в Бегума. Когда я спросил Фелисите, может ли она мне помочь, проводница рассмеялась. Как оказалось, могу. Но не с призраками. Не для этой истории. Присядь, и я все тебе расскажу. Хочешь чашку чая?